Что ты заладила, будто кликуша? Убьют. Хватит каркать. Теория вероятности не показывает связи между высказыванием прогноза и его исполнением. Я поспешно поправилась. Пули наплевать, говорят они или нет. Но мужу уже были неинтересны любые теории. Если боишься потерять содержание, я напишу новое завещание перед поединком. От возмущения я потеряла дар речи. Все, что смогла, перескочить на переднее сиденье, подальше от этого и каким-то образом не залепить ему пощечину, которую он заслужил. Между прочим, хотя я всегда считала рукоприкладство ниже своего достоинства, напишешь завещание, значит, да, и ты получишь куда больше обычной вдовьей доли, на гербовой бумаге. Конечно, сухо подтвердил муж, отлично, она пожестче будет. Мое терпение лопнуло. Знаешь что, если у тебя не хватает ума понять, что я боюсь потерять не деньги, а тебя, то возьми свое завещание, скомкай, засунь себе поглубже и проверни, хотя вряд ли это прибавит тебе мозгов. Настя, успокойся немедленно, или ты завтра же вернешься в деревню. Напугал ежа голой ягодичной мышцей. Я уже не могла спокойно сидеть, подскочила, больно стукнулась макушкой о верх кареты, но это только сильнее меня разозлило. Я сейчас же отправлюсь домой, только. Карету тряхнуло на камне, и я, потеряв равновесие, полетела прямо на мужа. Не знаю, каким чудом в последний миг сумела опереться не на него, а на стенку над его плечом. Виктор подхватил меня за талию под распахнувшимся тулупом, но вместо того, чтобы оттолкнуть, потянул на себя, и я, сама не поняв как, очутилась верхом на его коленях. Юбка, натянувшись, затрещала, я ойкнула, попыталась отшатнуться, но муж не выпустил. «Никуда ты не поедешь». В его голосе промелькнули хриплые нотки, отозвались мурашками по коже. «Нет, это от того, что тулуп распахнулся. Хотя тогда бы стало холодно, а меня обдало жаром от его взгляда. Почему это?» Мой голос тоже сел. «Потому что я тебя никуда не отпущу», — выдохнул муж в мои губы. Притянул меня за затылок уже знакомым жестом, и я подалась навстречу. Злость все еще бурлила внутри, и поцелуй вышел жестким, напористым, жадным. И снова никто из нас не хотел ни сдаваться, ни разжимать объятия. Тулуп слетел на сиденье напротив, но жар ладоней мужа, скользивших у меня по спине, не давал замерзнуть. «Не сейчас», — выдохнула я, когда мы оторвались друг от друга, чтобы глотнуть воздуха. «Ребро, в бездну ребро», — хрипло отозвался он, целуя мою шею. Карета остановилась. «Приехали, ваши светлости», — окликнул Герасим. Глава 11. Я вылетела из кареты, забыв и про тулуп, и про прореху на платье. В прихожей тихо ахнула Дуня, что-то спросила вслед, но мне было не до нее. Жар заливал лицо, стоило только подумать, что Герасим наверняка все слышал и все понял. Пропади оно пропадом, это богатство, если к нему прилагается толпа вольных и невольных соглядатаев. Мне казалось, что быстрые шаги за спиной я не слышала, а чувствовала всем телом. Между нами словно натянулась невидимая наэлектризованная струна. Я не удивилась, когда в шаге от будуара Виктор перехватил меня за плечо, разворачивая, прижал к стене, нависая всем телом. Не знаю, чего мне больше хотелось, обнять его или оттолкнуть, но я не сделала ни того, ни другого, неловко опустила руки, чтобы не задеть место травмы. «Мы не закончили», — промурлыкал муж, склоняясь к моим губам. «Невозможный ты человек», — выдохнула я, когда удалось отстраниться. «Я даже отпихнуть тебя не могу, не зная, где сломано». Он тихонько рассмеялся. «Как удачно, что у меня такая заботливая жена». Я ткнулась носом в его шею. Запах его одеколона, пряный, с легкой горчинкой, и одновременно свежий, как трава после дождя, закружил голову не хуже поцелуя. «Просто я знаю, как это больно», — попыталась я воззвать к здравому смыслу. «Ребра, не орган любви». Он приподнял мой подбородок, начал покрывать лицо поцелуями, неторопливо, дразняще, и когда его губы снова накрыли мои, колени едва держали. Палантин соскользнул с плеч. Виктор потянул меня в будуар. Шторы уже опустили, и я вцепилась в его руку, чтобы не споткнуться в кромешной тьме. Муж щелкнул пальцами, искра на миг ослепила, а когда я проморгалась, обнаружила себя на козетке, и теплые блики свечи играли на лице Виктора, который устроился рядом. Света одновременно было и слишком мало, и слишком много. Огоньки двоились, множились в зеркалах, сплетаясь с тенями. Я потянулась к шейному платку Виктора, пальцы едва слушались от нетерпения, а когда его руки коснулись моих, помогая справиться с узлом, будто ток пробежал по телу, отдаваясь внутри сладкой дрожью. Шелковый лоскут улетел в полумрак, Виктор склонился к моей шее. «Моя невыносимая!» Горячий шепот перемежался поцелуями. «Невозможная, совершенно невероятная жена!» Он опустился на колени перед кушеткой, сдвинул платье с моего плеча, прохладный воздух комнаты коснулся кожи, и на контрасте прикосновения разгоряченных губ к шее, ключицам, груди ощущалось острее, ярче. Я справилась с застежкой его фрака, завозилась с жилетами. Попадись мне сейчас тот умник, который додумался до этой моды, носить 100 одежек, и все с застежками. Не выдержав, я дернула, пуговица застучала по полу. Виктор рассмеялся низким, бархатным смехом. «Я пришью», — прошептала я, целуя его кожу в вырезе рубахи. «Какие странные вещи тебя волнуют». Он спустил мое платье еще ниже, высвобождая грудь, приник к ней, мурлыкнул. «А сейчас», — я застонала, запрокидывая голову. «Вот так-то лучше», — усмехнулся он, потянул одежду с другого моего плеча, опуская до талии. Руки выводили узоры по моему телу, он то прихватывал мою кожу зубами, то нежно зализывал укус, то касался губами совсем невесомо, так что я потеряла чувство реальности. Осталось лишь мерцание свечей, его прикосновение, неровное дыхание и бешеный стук сердца. Сама ли я освободилась от остатков одежды или муж помог мне? Хотелось вцепиться в его плечи, но каким-то краем сознания я помнила, что могу сделать больно, и потому откинулась на кушетке, опираясь на выпрямленные руки. По телу пробегал то холод, то жар, и меня просто трясло от желания. А Виктор, точно издеваясь, отстранился, заглядывая мне в лицо, и только пальцы его тихонько играли с моей грудью. «Хватит!» – простонала я. «Хватит!» – приподнял бровь он, коснулся там, где все уже изнывало от страсти, безошибочно нашел самое чувствительное место, и я застонала. «Вот так, хорошая моя!» – выдохнул он, притягивая мои бедра к себе. Я вскрикнула, слишком резко это было, и одновременно слишком хорошо. Распахнула глаза, снова колыхнулся огонь, высветив в зеркале полуобнаженное тело мужа. Свет и тень словно ласкали мышцы, перекатывающиеся под кожей, подчеркивая каждое движение, каждое сокращение ягодиц. Когда он толкался внутрь меня, вырывая стоны, и зрелище это заводило еще сильнее. Я плавилась в его руках, растворялась в ощущениях. Время, казалось, замедлилось, обтекая нас, оставив лишь древний как мир ритм любви. Виктор склонился к моему уху, не переставая двигаться, прихватил зубами мочку уха, я всхлипнула, шепнул. «Что там, ты красивый», выдохнула я, обвивая ногами его талию. «Не останавливайся, в следующий раз будет моя очередь». Я не дослушала, копившееся внутри напряжение пронеслось по нервам, выплеснулось, сжимая тело в сладком спазме. Муж сбился с ритма, еще несколько толчков, и замер, ткнувшись лицом между моих грудей. Я привалилась плечами к стене, полузакрыв глаза, перебирала его волосы. «Вот видишь», он поцеловал ямочку между ключиц. «Ребра для этого вовсе не нужны». Я фыркнула. «Ты невыносим, как и ты, любовь моя». Он поймал мою руку, поцеловал ладонь. «Как и ты, просыпаться ни одной, мотя не считается». Было странно. Странно ощущать рядом живое тепло, тихое дыхание, знакомый, но пока непривычный запах. Шторы оказались затворены неплотно, и золотисто-розовый утренний свет пробрался в комнату. Какое-то время я разглядывала в этом свете чеканный профиль, тень от густых длинных ресниц. Спрашивается, зачем мужчине такие ресницы, аж завидно. Во сне лицо мужа разгладилось, стало мягче и моложе. Словно почувствовав мой взгляд, Виктор открыл глаза. «Доброе утро», — улыбнулась я. «Доброе». Он притянул меня в поцелуй, неторопливый и нежный. Наконец оторвавшись, потянулся, выгибаясь. Одеяло сползло до талии, и я едва удержалась, чтобы не погладить его по поджарому животу, словно кота по пузику. В следующий миг я перевела взгляд на его грудь, пытаясь сообразить, что не так. Как я и предполагала, повязку муж сбросил еще до поездки в театр, устав от нее, и сейчас я могла любоваться синяком слева от грудины. Я невольно поежилась, и это не ускользнуло от мужа. Что случилось? Ничего. Я осторожно коснулась кожи рядом с кровоподтеком. Что-то определенно было не так, но эмоции мешали мне мыслить здраво. Ты изменилась в лице. Внимательный, зараза. Я подумала, что было бы, не подвернись та пуговица, и не будь твоей магии. Сломанным ребром ты бы не отделался. Твоей магии. Виктор взял мою руку, лежавшую у него на груди, поднес к губам. Но сейчас уже не о чем волноваться. Я кивнула. Ни о чем, если не думать о возможных осложнениях. Еще вчера я почти забыл про боль, а сегодня и вовсе прекрасно себя чувствую. Будто желая подтвердить свои слова, Виктор резко сел. Слишком резко для человека со сломанным ребром. Я вспомнила, как пару минут назад он потягивался, будто кот. Вот оно, что не так, да и вчера он был слишком резв. Не то чтобы я возражала, но, по моему опыту, переломы ребер болят минимум неделю, а чаще – две. И так сладко потягиваться они не позволят. Муж как был, в чем мать родила, двинулся к окну, и на несколько мгновений все неувязки вылетели у меня из головы. Особенно когда он рывком раздвинул штору, и солнце облекло широкоплечий силуэт теплым сиянием. Но плечи мужа как-то нехорошо напряглись. Он дернул форточку и гаркнул в окно. «Прокопий, хорош лясы точить. Виноват, барин». Донеслось со двора. Следом раздалось шарканье метлы. Когда муж обернулся, брови его сошлись на переносице. Но меня изумило вовсе не выражение его лица. Синяк, оставленный пуговицей и пулей, переливался зелено-желтым. Тогда как обычно до того, как кровоподтек пожелтеет, проходит 6-7 дней. «Кто такой Прокопий и чем он тебя рассердил?» — поинтересовалась я, чтобы не брякнуть этого вслух. «Потом подумаю, что за ерунда происходит, хотя вряд ли до чего-то додумаюсь. Садовник и дворник. Как правило, я не возражаю, когда слуги болтают с чужими, но не с подчиненными Стрельцова. Ты знаешь в лицо всех его подчиненных?» — удивилась я. «Неужели в городе так мало полиции?» «Не всех, но Гришина знаю. Того, который ездил ловить домового», — уточнила я. Виктор кивнул. Подхватив покрывало, завернулся в него, будто в тогу. «Пойду напишу ему, что об этом думаю. Зря ты вчера». Он махнул рукой. «Извини, не стоит упрекать за то, чего нельзя изменить. Я по-прежнему считаю, что нужно сообщить о том выстреле. Настя, не начинай». Он улыбнулся, словно хотел смягчить резкость своего тона. «Вчера я все сказал, и хватит об этом». Виктор чмокнул меня в кончик носа. «Я пришлю в будуар Алексея за своими вещами, так что подожди немного, прежде чем вставать. Дуню я к тебе тоже пришлю, если ее еще нет в коридоре». Он снова широко улыбнулся. «Сегодня я бессовестно проспал, и вовсе не против проспать и завтра». Я рассмеялась. «Я тоже не против. Иди пиши свои письма, пока я не передумала выпускать тебя из спальни». Он рассмеялся, исчезая за дверью. Я задумчиво посмотрела ему вслед. Неужели благословение действует не только на вещи, но и на людей? Тогда понятно, почему Петр выздоровел куда быстрее, чем должен бы. И Марья, получается, рвалась снять гипс не только потому, что он мешался, но и потому, что почувствовала себя достаточно хорошо. Если это так, то и за Феню волноваться не стоит, и можно не беспокоиться по поводу возможной застойной пневмонии у мужа. Но если все действительно так, почему об этом никто не говорит? Почему нет медицинских курсов для женщин, обладающих этим даром? Почему медицина на таком ужасающем уровне? Вопросы, вопросы. Я даже обрадовалась появлению Дуни, которая оторвала меня от бесплодных умствований. Приведя себя в порядок, я прошла на черную половину. В девичьей оставалась одна только Феня. Когда я вошла, она подскочила с лавки. «Барыня, сделайте милость, допустите меня к работе». Я мысленно хмыкнула. Вчера, вслушиваясь от скуки в болтовню из соседних лож, я запомнила, что крестьян, к которым формально относились и городские слуги, здесь считают ленивыми и склонными к выпивке. Но у меня перед глазами были совсем другие примеры. Марья, Петр, который впрягся в работу, едва поднявшись на ноги, Дуняша, хлопотавшая по дому не покладая рук, теперь вот Анфиса. «Скучно мне», — продолжала девчонка. «Бока все отлежала, выспалась на полжизни вперед, вещи и свои, и других девок все заштопала, полотенца подрубила. Разрешите работать». Глава 12. «А то со штопкой ты баклуши била», — покачала головой я. «Если ты боишься, что за лечение платить не будут, или что больничный, тьфу ты, пока выздоравливаешь, ничего не заплатит, я поговорю с Аглаей и с князем». Фенька всплеснула руками. «Да что вы, барыня, Аглая уже сказала, что барин велел за эти дни из-за доктора ничего не вычитать. Он добрый, барин-то наш, только я не потому. Это ж разве работа, так, руки занять, а внутри-то все равно тоскливо. Барыня, будьте добренькие, мне не больно совсем. Ну давай посмотрим, как у тебя не болит». Для непосвященного человека белые пленки спавших пузырей, с виднеющейся кое-где влажной ярко-розовой кожицей, может и выглядели бы жутко, Однако я отчетливо видела, что заживление идет куда быстрее, чем должно бы. До полного восстановления, конечно, понадобится еще время, но девчонка, похоже, не слишком привирала, говоря, что ей не больно. «А снова не обваришься?» – уже чисто для приличия спросила я. «Нет», – Феня хихикнула, зашептала, косясь на дверь. Аглая сказала Дарье, что за каждый окрик будет медяшку вычитать, да не просто так, а вдоль той, на кого Дарья рот разинула. Так она такая вежливая стала, прямо не верится. Я улыбнулась. «Вот и хорошо, если хочешь, можешь идти работать, но если вдруг почувствуешь, что тяжело, не упрямься. Как скажете, барыня». Фенька выпорхнула в дверь. Я заглянула на кухню, где вовсю кипела работа, и решила, что утренний кофе сварю у себя, на спиртовке. Правда, возиться с напитком самой Дуня мне не позволила. «Настасья Павловна, не сердитесь, но барыня вы или как, ваше дело, командовать. Ладно дома, людей нет, а дел не в проворот, но здесь-то что получается? Вы будете у кофейника топтаться, а я, сложа руки сидеть, пришлось смириться с тем, что я барыня». Сев за рукодельный столик у окна, я перевернула журнал, который давеча пролистывал Виктор. «Благопристойность сделалась смешною, дамы берут у мужчин уроки анатомии плавания», – прочитала я. «Плавают при мужчинах в панталонах и жилете из самого тонкого полотна. Учась же анатомии, дамы произносят все технические слова, а мужчина показывает им вещи на статуе. Скромность не позволяет нам сказать большее». Я отложила журнал, не зная, то ли смеяться, то ли плакать. Какова непристойность учиться анатомии? Зато вопрос о медицинских курсах для дам с благословенным даром отпал сам собой. Звать Виктора не пришлось. Едва Дуня сняла с огня кофейник, в дверь будуара постучались. «Признавайся, ты пришел на запах», — рассмеялась я. «Выпьешь со мной кофе?» «Не откажусь. Вообще-то я принес тебе обещанный каталог». Он тряхнул пачкой бумаг. «Но об этом после кофе. С четверть часа мы болтали о вчерашнем представлении, старательно обходя все, что касалось Стрельцова и Зайкова. Когда Дуня унесла грязную посуду, муж извлек из кармана халата бумаги. «Вот, мне сказали, что это самый полный список, хотя я так и не понимаю, зачем тебе все это. Объясню по ходу дела». Я не удержалась и развернула листы. Виктор хмыкнул, чмокнул меня в шею и ушел, а я углубилась в списки. «Да это не фабрика, это сокровище. Хлорка, медный купорос, кислоты, марганцевая известь. Что это такое? Кажется, я видела это название в журнале, только в каком?» Когда муж снова вошел в будуар, я сидела на полу, обложившись журналами, а на столе был почти готов новый список. В глазах мужа промелькнуло изумление, но вслух он сказал: «Пришел счет от модистки и письмо от нее же. Я сделал Василию выговор за то, что письмо он тоже отдал мне, а не передал Дуне. Больше это не повторится. Спасибо». Я взяла запечатанный конверт. «Ты просмотрел счет?» «Да, и удивлен твоей скромностью», — улыбнулся муж. «Надо же, я думала, модистка добавит в счет неплохую сумму за эксклюзивность пошива. Чувствую себя каким-то скупцом, напугавшим жену», — продолжал он. «У меня и так полный шкаф нарядов», — фыркнула я. «Насколько я помню, шкафа-то у тебя как раз и нет. Съезди в ближайшее время к мастеру Воронихину. Закажешь мебель для столовой, да и вообще все, что тебе нужно. Скажешь, чтобы записал на мой счет, спасибо. Но как это все вести? Это не твоя забота», — отмахнулся муж. «И даже не моя. Когда все будет готово, мастер наймет телеги и людей, все привезут. Естественно, все это включит в счет». Я потерла лоб. «Как-то не привыкла я к такому. Купи что хочешь, я плачу. Что тебя смущает?» — встревожился Виктор. «Я чувствую себя очень дорогой содержанкой», — призналась я. Муж расхохотался. «До тех пор, пока ты не начнешь дарить бриллианты горничным, все в порядке. Ты княгиня, в конце концов. Ох, а Дуняше-то я ничего не купила в подарок. И Петру, и Марье. Не думал, что я когда-нибудь стану призывать тебя не к благоразумию, а к новым тратам», — продолжал веселиться муж. «Я распечатала письмо от модистки. Она просит сообщить, когда я смогу приехать на примерку», — сказала я мужу. «Чем скорее, тем лучше, чтобы не затягивать работу». Виктор пожал плечами. «Решай сама, я с тобой не поеду, не заставляй меня скучать». Я кивнула. «Мне же спокойнее, тем более что у меня появилась еще одна идея. Когда Герасим доложил, что экипаж готов, и мы с Дуней устроились на сиденье, я сказала: сперва отвези меня в управу. К к Стрельцову. Герасим тронул поводья. Спина его выражала недовольство куда яснее лица. Когда мы немного отъехали от дома, он проворчал. «Барину это не понравится, а ты ему не говори, дядька Герасим», — предложила Дуня. «Меньше будет знать, крепче будет спать», — кучер хикнул. «Я-то, может, и не доложу, да без меня длинные языки найдутся. Вон, хоть сегодня какой-то дворник с нашим Прокопием болтал, вроде и просто так, а все в одну сторону выворачивал. Что за шум давеча был, да кто стрелял? Ночь была, и то все знают, а утром дворник молочнице скажет, молочница с чьей кухаркой поболтает, та горничным растреплет, и понеслось. Наш-то барин не любит, когда слуги о других господах наушничают, да не все такие, как наш. Ну что теперь, вздохнула я. Князь, конечно, будет недоволен, но еще больше буду недовольна я, если тот гад, который ночью в сад забрался, все-таки его убьет. Кишка тонка, фыркнул Герасим. Если бы, знаешь, как господа стреляются, с 10 шагов, а то и с 6. Тут даже я не промахнусь, не то что молодой здоровый мужчина. Стреляются, передразнил кучер. На такого Татя ночного и пули жалко тратить. Выпороть бы его как следует, чтобы помнил, да нельзя, ежели барин. Мы объехали рыночную площадь боковыми улицами, миновали еще квартал и оказались на церковной площади. Купола сияли так, что я сощурилась, вот только на навершиях их сверкало на солнце почти настоящим огнем пламя с тремя языками. Дуня приложила руку к груди, губам и колбу, я повторила движение. Если местный бог есть, этот жест подобающ, если нет, безвреден. Лошадка бодро зацокала копытами, края площади у церкви и двухэтажного здания, к которому мы подъезжали, оказались вымощены булыжниками, в центре же простиралась непролазная весенняя грязь, и прохожие жались к церковной ограде, обходя ее. Зато у двухэтажного здания с надписью «Уездный суд» не было никого. Люди явно не желали лишний раз иметь дело с властями. Может, и мне не лезть, Виктор, в конце концов, взрослый мужчина, и... Я тряхнула головой, отгоняя малодушную мыслишку, и, чтобы отвлечься, начала разглядывать здание. Первый этаж выделялся рельефной кладкой, глубокие борозды между камнями создавали впечатление, будто стены сложены из грубых глыб. Второй этаж выглядел наряднее. Между высокими окнами с полукруглым верхом шли плоские декоративные колонны, будто вросшие в стену. Над центральным входом красовалась небольшая полукруглая ниша с затейливым узором. Герасим натянул вожжи. «Приехали, барыня». Я спрыгнула на мостовую, устремилась к широкому крыльцу. По бокам от него стояли медные столбики с цепями, не то огораживая, не то подчеркивая важность места. Не давая себе опомниться, я взлетела по трем ступенькам, дернула на себя тяжелую темную дверь, замешкалась в полумраке вестибюля. «В какую сторону идти? Вам кого надобно, сударыня?» — окликнул меня пожилой служитель в поношенном сюртуке, выглянув из-за конторки. «По какому делу?» «К графу Стрельцову». Я постаралась, чтобы голос звучал уверенно. «По важному делу. Их сиятельство занец». С явным удовольствием протянул служитель, оглядывая мое простое дорожное платье. «Извольте обождать». Я прошла к длинной лавке у стены, на которой уже скучал какой-то проситель в потертом кафтане. Присела с краю, расправила юбки. Вестибюль был небольшой, но с претензией. Вдоль стен тянулись деревянные панели, на подоконниках пылились горшки с чахлой зеленью, а над конторкой красовался портрет императрицы. Несколько минут я разглядывала дородную даму с лентой через плечо. Служитель что-то сосредоточенно писал, то и дело макая перо в чернильницу. В глубине коридора мелькали какие-то тени, слышались приглушенные голоса. Если местные казенные учреждения не отличаются от наших, а пока все увиденное мной подтверждало это, сидеть тут я могу до морковки на заговенье. Но и со скандалом прорываться нельзя. Я и без того неиссякаемый источник сплетен. Что же придумать? По коридору просеменил человек с подносом, на котором красовался пузатый чайник. Исчез за дверью с медной табличкой «Земский исправник». Граф Стрельцов изволит чаевничать. Решившись, я подошла к служителю. «Вы не могли бы передать господину исправнику записку?» Всего пару слов, человечек посмотрел сквозь меня. Ругнувшись про себя, я сунула руку в прорезь юбки. Нащупать ее удалось не сразу, чтобы добраться до привязанного к поясу кармана. Покрутила в пальцах пару медных монеток, еще мне понадобится бумага и чернила. Передо мной возник чистый лист, я положила рядом с ним монетки, они тут же исчезли, сменившись чернильницей. «Кирилл Аркадьевич, мы не договорили вчера, быстро набросала я. Подписалась. Анастасия Северская. Служитель скрылся за дверью и почти сразу же вернулся. Еще через пару секунд в дверном проеме возник сам исправник. «Ваша светлость, для меня большая честь ваш визит». Откуда-то появилась вторая чайная чашка. Для меня чай оказался крепким и сладким. Наконец, можно было перейти к делу. «Кирилл Аркадьевич, у нас с вами есть общий интерес», – начал я, поставив опустевшую чашку на блюдце. «Хоть и по разным причинам, нам обоим не нужна эта идиотская дуэль, которая неминуемо состоится, разве что Зайков сделает вид, будто не получал письмо с вызовом. Но, насколько я знаю князя, он не поленится отправить секунданта второй раз». Стрельцов задумчиво кивнул. «Попытка убийства, дело публичного обвинения», – продолжал я. Исправник вскинул брови, но, к моему облегчению, придираться к словам не стал. «Я рад бы вмешаться», — сказал он, — «но вы и князь слишком хорошо вышкалили слуг. Все, чего смог добиться Гришин, да, стреляли. Какой-то тать в темноте, да кто его знает какой, никто не видел, никто не слышал. Виктор Александрович, готов поспорить, тоже ничего не видел и не слышал, а доктор будет соблюдать медицинскую тайну. Остаются только ваши слова, которые слишком легко объявить клеветой», — мрачно кивнула я. Глава 13. «К сожалению», — согласился Стрельцов, — «никто ничего не видел, никто ничего не знает, и только дама, которая...» Он замялся. «Прошу прощения, Анастасия Павловна», — я невесело усмехнулась. «Дама, близкой связью с которой якобы покусившийся хвастался направо и налево, обвиняет его невесть в чем? Определенно, из мести. Я не удержалась, и яд просочился в голос. Наверняка и засаду в доме подстроила она, пригласила бедного влюбленного на свидание, а сама ехать и не собиралась, наплела мужу и исправнику с три короба, а те и повелись, как не повестись на такую. Это ведь скажет судья, верно?» — предположила я. «А не судья, так свет». Стрельцов поморщился, будто от зубной боли. «Мне очень неприятно это признавать, но, скорее всего, именно так и будет. Настоящее преступление окажется в тени, зато о дуэли узнают все, как бы не хотели стороны замять дело. Князь богат и влиятелен, у таких людей много врагов. До сих пор Зайков успешно бегал от вызова. Если вызов уже послан, ему некуда будет деваться. Разве что извернуться, прикрывшись болезнью, реальной или мнимой. Но сделать вид, будто вызов не получен, дворянин не сможет. После такого его не примут ни в одном доме. Единственный способ остановить это безумие – примирить стороны, но я даже не представляю, с какого бока к этому подойти. Да уж, я тоже не представляю, при каких обстоятельствах Виктор мог бы помириться с этим типом. Разве что стоя над могилой последнего, я уставилась в окно на черную грязь на площади. «Боюсь, я должен предостеречь вас еще об одной грядущей неприятности», — продолжал Стрельцов, пока я размышляла, достаточно ли я разозлилась, чтобы эту самую могилу обеспечить. «При Зайкове были заемные письма вашего покойного батюшки. Он назвал сумму, и я охнула, невольно отшатнувшись в кресле. Да все, что я купила за последние дни, вместе со всем моим домом и клочком земли, что у меня остался, стоит куда меньше. Жаль, что в этом мире нет некромантии, поднять бы дух покойного батюшки да высказать ему все, что я думаю по поводу его методов воспитания дочери и ведения хозяйства. Я слышала, что за карточный долг нужно расплатиться немедленно». Я потерла виски, пытаясь справиться с подступающей головной болью. «Как правило, да, но иногда стороны договариваются. Вы полагаете, это карточные долги? По какому же еще поводу Зайков мог оказаться столь щедр?» Не удержалась я от ехидства. «И откуда у него такие суммы? Да какая мне разница? Карточные – это долги или счета за выпивку? Мне-то что с этим делать? Платить придется. По местным законам наследники обязаны выплатить все долги, независимо от размера наследства. Иначе можно и в долговую тюрьму угодить, если кредитор захочет до этого довести, а Зайков непременно захочет. Виктор щедр, но второй раз заставлять его оплачивать долги покойного тестя». Стрельцов развел руками. «Заемные письма, значит», – задумчиво произнесла я. «Как романтично. Пылкий влюбленный едет на тайное свидание к возлюбленной, держа за пазухой документы на ужасающий долг ее покойного батюшки». Стрельцов усмехнулся. «Вы правы, весьма романтично. Интересно». Я покрутила в руках чашку, заставила себя вернуть ее на блюдце, чтобы не запустить в стену от злости, когда он собирался их предъявить, да или после пылкой встречи. Возможно, это был бы приятный сюрприз в ее финале, в тон мне ответил Стрельцов. Чудесно, я фыркнула. То есть он лез в пустой дом, чтобы что, оставить расписки на туалетном столике с букетом цветов? Цветов при нем не нашли. Да чего же измельчали кавалеры, цветов у них в снегогон не допросишься. Я посерьезнела. Кирилл Аркадьевич, а у кого Зайков ночевал? У Евгения Петровича. Погодите, я же видела его в городе. Как он мог одновременно? Я попыталась сопоставить дни. Нет, не одновременно. Я видела доктора в день театральной премьеры, во время которой узнала о пойманном домовом. Мог ли Евгений Петрович, не дождавшись возвращения гостя, поехать в город? Наверное, мог, если поездка была запланирована, а в доме есть слуги, которые вернувшегося гостя и обиходят, и приглядят за ним. А может, он уже и знал, что гость однозначно не вернется. Может, может. Голова уже кругом идет от этих «может». Еще и эти расписки, будь они неладны. Это имеет значение? Спросил Стрельцов. Не знаю. Пока не знаю. Спасибо за предупреждение. Я глубоко вздохнула, останавливая бешено заскакавшие мысли. Потом. Я подумаю об этом потом. Сюда я приехала для того, чтобы не допустить дуэли, при любом исходе которой меня смешают с грязью, так что останется только уединиться в деревне. Смешают с грязью. Некромантия. Кажется, у меня есть идея, медленно произнесла я. Поделитесь. Стрельцов подался вперед, явно заинтересованный. Конечно, без вашей помощи ничего не получится. Я с удовольствием помогу вам, Анастасия Павловна. Он слегка поклонился, но не забывайте, что я могу действовать строго в рамках закона. Разумеется, Кирилл Аркадьевич. Выслушав меня, Стрельцов задумался. Может и получится. Но если нет, у вас есть какой-нибудь запасной план? Я пожала плечами. Нет, разве что выиграть время. Взбесить его до рукоприкладства, чтобы у вас появился повод арестовать его за буйство. Это вы наверняка сумеете, усмехнулся исправник. Но у меня нет выбора. Так вы мне поможете? Со ступенек крыльца я сбежала в прекрасном настроении. Стрельцов обещал все подготовить. Мне оставалось только потянуть время перед возвращением в присутствие и не попасться на глаза мужу, которому, конечно же, успели рассказать, куда я направилась. Правда, радость моя тут же померкла, когда я увидела, как Дуня подпрыгивает рядом с коляской. Нос у девушки покраснел, и она то и дело им шмыгала. Герасим, видимо, привычный или одевшийся как следует, замерзшим не выглядел. «Чего ж ты в присутствии не зашла погреться?» — упрекнула я горничную, соображая, куда бы ее отвезти. «Попросить, чтобы у модистки ей налили горячего чая? Да ну их, еще примут за какую-нибудь!» — отмахнулась девушка. Я не стала ее переубеждать, что толку махать кулаками после драки. «Сбитень, сбитень, горячий сбитень!» — донеслось с края площади. «Сбитень, сбитеньик пьет щеголек!» Я обернулась на голос. Мужик средних лет тащил на спине что-то вроде самовара, привязанного замызганным полотенцем. Такое же полотенце опоясывало его поверх тулупа, из свернутой ткани торчали ободки, кажется, оловянных кружек. Симпатичная барышня замедлила шаг. Сбитенщик тут же обратился к ней. «Барышня, пей не спеша, чтобы согрелась душа, чтобы глазки синели, чтобы щечки олели. Всего одна змейка». Девушка, рассмеявшись, выудила из муфты монетку, протянула мужику. Тот быстро перекинул сосуд на грудь, достал из-за полотенца на поясе кружку, повернул краник самовара. Ветер донес пряный сладкий аромат. Дуня шмыгнула носом. «Барыня, дозвольте, я себе согреться куплю». Барышня тем временем допила, с улыбкой вернула кружку сбитенщику. Тот стряхнул с нее капли и снова сунул за пояс. Меня передернуло при мысли о том, сколько губ прикладывалось за день к этой кружке. Тут даже и кипяток, а судя по дыму, поднимавшемуся от самовара, внутри него теплились угли, сохраняя тепло, не поможет. Настасья полна, не унималась Дуня. «Цыц, девка», — одернул ее Герасим. «Если барыня сразу не ответила, значит, нельзя». «Погоди, Герасим, у меня появилась идея. Эй, мил человек, подойди сюда». Сбитенщик заторопился в нашу сторону. «Три кружки нам, заплачу вдвое, если дашь самой кружки выбрать». «Как изволите, барыня, только они все одинаковые». Мужик вытащил из-за пояса первую кружку, передал мне. Я взяла ее в руки, потянулась к магии. По внутренней поверхности олова пробежали искры, уничтожая невидимую глазу заразу. Запахло озоном. Эк, ветерок какой свежий, весна. Улыбнулся сбитенщик, протягивая мне следующую кружку. Так я перебрала все полдюжины. Сбитенщик быстро разлил три кружки, я перехватила каждую, передавая остальным. Незаметно подогрела воду магией. Герасим взял кружку, не снимая рукавиц, осторожно поднес к усам. Эх, горяч. Настасья полна, вы поосторожней, не обожгитесь. Улыбнувшись, я кивнула. Сбитень в самом деле оказался хорош. Медового привкуса я не почувствовала. Похоже, сварили напиток на патоке и каких-то травах. Я различила терпкость шалфея и свежесть мяты, но других трав распознать не смогла за острым привкусом имбиря и ароматами корицы и мускатного ореха. Дуня перестала шмыгать носом, разрумянилась. «Спасибо, Настасья полна. И тебе, дядечка, спасибо. Куда везти прикажете, княгинюшка?» — спросил Герасим, когда сбитенщик ушел, благодаря барыню за щедрость. Я глянула на солнце. «Времени еще много. Давай сперва на рынок». Дуня тут же вскинулась. «Настасья полна, дозвольте ниток купить, Петруше поясок выткать. Пояса здесь носили все крестьяне. Проще, наверное, было встретить человека голым, чем не подпоясанным. А вот на дворянах я ни поясов, ни ремней не замечала. Можно, конечно, только на чем ты ткать-то будешь?» Удивилась я. «Может, где-то в усадьбе и стоял станок, но я его не видела. Да на топках, как обычно, пояса ткут», — объяснила. «Ничего не скажешь. Вы не бойтесь, я от работы отлынивать не стану», — продолжала девушка. Я улыбнулась. «Вот уж этого точно не боюсь. Хочешь, я тебе нитки куплю?» Герасим неодобрительно кекнул. «Спасибо, Настасья полна, только я сама», — зарделась Дуня. Спорить я не стала, только попросила Герасима показать, в какие ряды нам лучше идти. Пока Дуняша выбирала нитки, я купила ей бусы, Марье — пуховый платок, теплый и невесомый, Петру — нож. Задумалась, что можно было бы взять для Виктора. В самом деле, что дарит человеку, у которого есть все? В конце концов я купила шелковых ниток и отрез батиста. Носовые платки здесь не делились на мужские и женские, и те и другие украшались вышивкой и кружевом. Нарежу ткань на квадраты, вышью инициалы мужа да обвяжу крючком, вот и будет подарок, за который не стыдно. У модистки я попросила, чтобы моих кучера и горничную пустили на кухню погреться. Она не возражала, так что я могла не торопиться, примеряя наряды для огорода. Просторная туника чуть выше колена, с длинными рукавами и вырезом под горло, чтобы как можно меньше подставляться солнцу. Пышные шароварчики, скорее напоминающие юбку-брюки. На мой вкус, получалось мило и очень скромно, но модистка явно считала наряд неприличным и пыталась предложить мне дополнить наряд еще одной юбкой, правильной. Подумав, я согласилась. Лишняя юбка всегда пригодится. У мебельщика я тоже провела немало времени. Мастерская его совсем не походила на привычные мне мебельные магазины. Все товары существовали лишь на картинках, к которым прилагались возможные размеры. Так что пришлось мне набрасывать планы комнат, размышляя, что куда поставить. Наглеть я не стала, ограничившись раздвижным обеденным столом, стульями и буфетом. Когда я возвращалась в управу, солнце уже опустилось за крыши домов. Окна здания едва светились, похоже, внутри зажгли свечи. Стрельцов встретил меня в вестибюле. «Все готово», — шепнул он мне. «Удачи, Анастасия Павловна». Глава 14. Я толкнула дверь. В кабинете стоял полумрак, виден был только силуэт против окна. Сквозняк пробежал у меня по ногам, но человек не обернулся, продолжая нервно тарабанить пальцами по подоконнику. «Нет, это точно не домовой, тот был куда субтильнее. Если я не путаю, конечно, мозг любит заменять подстершиеся воспоминания вымыслом». Я в который раз обругала себя за то, что не сообразила сразу записать приметы ночного гостя. Потом, за то, что думаю о посторонних вещах, когда надо собраться. «Кирилл Аркадьевич, вызывали?» — робко спросила я. «Настенька», — я ойкнула, чуть громче, чем следовало бы. «Родион, что у вас за манера выскакивать на меня из темноты?» Он самодовольно рассмеялся. «Да будет свет». С пальцев его слетели искры, я сощурилась, свеча на столе вспыхнула. Я машинально отметила, что днем этой свечи не было. Стрельцов действительно подготовил сцену. Зайков шагнул чуть ближе, оказался в круге света. Я с любопытством уставилась на него. Пожалуй, в свои 17 я могла бы таким увлечься. Правильные черты лица, светлые кудри, разве что усы его портили, но я юная могла бы счесть их вызовом обществу. Все дворяне, которых я встречала, брились. На мой нынешний вкус, даже если забыть про все пакости, которые этот тип мне устроил, слишком уж он сладкий, аж приторно. А если все пакости вспомнить, то как бы мне Зайкова подсвечником не отходить, испортив всю игру. Я едва скрыла довольную улыбку, заметив глубокие царапины на щеке. Он поправил узел шейного платка, словно тот душил его. Очень хотелось поинтересоваться, чего он так нервничает, совесть нечиста. Но вместо этого я спросила, где Кирилл Аркадьевич? Хотел бы я сам знать. Вышел, и вот уже. Он снял с пояса часы, звеня брелоками. Демонстративно щелкнул крышкой. Полчаса не возвращался. Если бы не уважение к власти. Он насекся, словно опасался наговорить лишнего. Зайков вернул часы на место, снова улыбнулся мне. Но вы опять не ласковы, Настенька. Даже приветствием меня не удостоили. Не ласково, я приподняла бровь. После того, что вы позволили себе в саду. Он улыбнулся. У меня есть оправдание. Как всякий влюбленный, я не в своем уме. Вы заставили меня потерять голову, Настенька. Льстец. Я хихикнула. Впрочем, в одном вы правы, я действительно веду себя невежливо. Добрый вечер, Родион. Зайков был в перчатках, но этикет требовал снять перчатку, целуя ручку даме. Зайков потянул с руки мягкую лайку. Я судорожно вздохнула, прижимая ладонь ко рту. Открывшаяся под перчаткой кожа истаяла, обнажив сухожилия и мышцы, но через миг стали прозрачными они, оставив кости пястей и пальцев. Надо отдать должное Зайкову. Он попытался удержать лицо. Даже при свече было видно, как он побелел, крупные капли пота проступили на лбу. Но он поднял голову, натянуто улыбнулся и потянул ко мне руку, желая завершить ритуальный жест. Мне тоже следовало соблюдать этикет, поэтому я протянула ему дрожащую кисть, жалобно вскрикнула, когда ее коснулась костлявая, ледяная и влажная рука. Зайков выпрямился с все той же наклеенной улыбкой. После поцелуя руки следовало поцеловать мужчину в ответ, в висок или в лоб, а лысого – в темечко. Я шагнула ближе и отпрянула с визгом, от которого Зайков подпрыгнул. Я отскочила к стене, завизжав во все горло. Он шагнул ко мне. «Настя, не подходи!» – проверещала я. «Мертвый, ты мертвый, череп!» Я снова завопила, так что у самой горло заболело. Зайков рванул другую перчатку, поднял перед собой руку, ошалело уставился на шевелящиеся кости пальцев. Потемневшие от пота кудри прилипли к лобной кости. «Господи помилуй!» – прошептала я. В последний момент вспомнила, что следует не перекреститься, а приложить ладонь к груди, рту и лбу. «Это кара! Кара за грехи! За ложь! Господи, и я грешна, не попусти!» Зайков качнулся было ко мне, и я опять завизжала. «Не подходи!» Он развернулся к окну, пытаясь разглядеть свое отражение в оконном стекле, споткнулся, чего никогда не случилось бы со светским щеголем, и заорал во всю глотку, когда по другую сторону стекла возникло лицо, бело-синюшное, со вздутыми щеками и развороченным виском, половину лица под которым заливала чересчур алая кровь. Открылась дверь, в кабинет шагнул Стрельцов, выдохнул. «Господи помилуй!» Осенил себя священным жестом. Взгляд Зайкова метнулся от него ко мне, снова приклеился к окну. «Батюшка!» Завизжал и я, забирая его. «Не меня, не виноватая я, это он!» Упырь повернул лицо от меня к Зайкову. «Священника! Позовите священника!» Вскрикнул тот. Попытался выскочить из комнаты, но Стрельцов не сдвинулся с места, словно его к полу приколотили. «Я ничего!» Голос Зайкова сорвался. «Ничего не было, я ее пальцем не тронул, клянусь!» «Не было!» Истерично взвизгнула я. «И тайных свиданий не было?» «Не было, ты сама не хуже меня знаешь. А зачем ты тогда в мой дом полез?» «Клад, клад искать!» Он бухнулся на колени. «Простите, Павел Ильич, никогда больше, и не подумаю. А расписки зачем с собой потащил?» Хрипло спросил Стрельцов. «Хотел доктору продать, да побоялся, что украдут. Откуда у тебя такие деньги?» «Не было денег, в карты выиграл. Грешен». Он потянулся осенить себя священным знамением. Замер, увидев нормальную руку. Стрельцов отступил от двери, и Зайков вылетел в нее, едва не снеся полотно с петель. Я вцепилась в кулак, чтобы не расхохотаться. Стрельцов замер, приподняв руку в предупреждающем жесте. Что-то грохнуло. «Все», — выдохнул исправник, расплываясь в улыбке. Я сползла по стене, не удержавшись на ногах от хохота. Но долго смеяться не пришлось. С улицы донесся крик, тут же стихший, а следом, повелительный голос, который я узнала с первых же звуков. Этого, на конюшню, выдрать так, чтобы сидеть не мог, и отпустить, непременно. Вот эти голоса мне были незнакомы. Странно, что ответ был не «да», «барин» или «как прикажете». Впрочем, на самом деле меня сейчас взволновало другое. «Вы позвали Виктора», — ахнула я. «Конечно, князя вся эта история прямо касается. Лицо у меня, видимо, стало очень выразительным, потому что Стрельцов добавил почти извиняющимся тоном. Вы сказали, что свидетелей я волен выбирать на свое усмотрение. Ну да, я так и сказала, потому что не знала, кто в свете достаточно влиятелен, любопытен и притом достаточно болтлив, чтобы завтра же разнести по гостиным историю о том, как Зайков, испугавшись собственной тени, признался, что залез ночью в чужой дом вовсе не от большой любви, да и про клевету добавить, чтобы он сделался посмешищем в городе и сбежал. Но я не думала. Я осеклась, потому что дверь распахнулась и в кабинет широким шагом вошел Виктор. На его лице раздражение боролось с весельем, наконец веселье победило, и он расхохотался. «Кирилл Аркадьевич, снимаю шляпу. Представление вышло куда интереснее императорского театра. Ваши восторги не по адресу», — улыбнулся в ответ Стрельцов. «Если хотите поблагодарить настоящий мозг этой аферы, благодарите жену». Виктор склонился к моей руке. «Ты неподражаема». Я смущенно улыбнулась. «У меня одной ничего бы не вышло. Кирилл Аркадьевич, а кто был упырем?» Он рассмеялся, открыл форточку. «Гришин, покажись». Через несколько минут оживший мертвец вошел в комнату. В неровном свете свечи его грим, пожалуй, выглядел еще убедительней, чем сквозь оконное стекло. Я даже вздрогнула, когда он потянулся к ране на голове. «Ваше благородие, дозвольте умыться. Не то что люди, лошади шарахаются». «Хорошо, ступай», — кивнул исправник. «Погоди», — вмешался Виктор. Протянул ему монету. «Вот тебе за труды, благодарствую». Он отлепил от лица что-то комковатое, красное. «Моя маменька обожает домашние театры», — рассмеялся Стрельцов, проследив за моим взглядом. «Воск и клюквенное варенье. Столько добра перевели на этого паршивца», — проворчал пристав, исчезая за дверью. Стрельцов посерьезнел. «К слову о паршивцах, Виктор Александрович, надеюсь, вам не нужно напоминать о законе. Телесные наказания дворян отменены еще 20 лет назад. После нашего воссоединения с женой вся моя дворня начала ее обожать. Не знаю, как это у тебя получилось, душа моя, буквально за несколько дней». Виктор улыбнулся мне, снова обернулся к Стрельцову. «И они, конечно же, очень недовольны, что барыню оклеветали, а барина расстроили. Я сурово попеняю своим людям за самоуправство». Стрельцов с усмешкой покачал головой. «Как исправник я обязан следить за соблюдением закона. Как дворянин предпочту не интересоваться, что произошло после того, как господин Зайков покинул присутствие. Однако, если ко мне поступит жалоба, я буду вынужден начать официальное расследование со всеми последствиями для репутации пострадавшего». «Разумеется». Виктор коротко поклонился. «Кирилл Аркадьевич, я ваш должник. Удовольствие от представления вполне компенсирует мне все хлопоты», — отмахнулся тот. «Муж подал мне руку. Пойдем, у тебя был долгий день, и пора отдохнуть». В карете Виктор устроился не напротив, как обычно, а рядом со мной. Притянул меня к себе, обнимая. «Я по тебе соскучился». Он приподнял мой подбородок, целуя. «Ты не сердишься?» — спросила я, когда мы оторвались друг от друга. «На тебя невозможно долго сердиться». Виктор погладил меня по щеке. «Признаюсь, когда мне рассказали, что видели тебя у присутствия, я был взбешен. И, когда пришла записка от Стрельцова, был готов к ссоре и с ним, и с тобой. Но он умеет быть убедительным. Что ж, спасибо ему. Много ты слышал, все», — пожал плечами Виктор. «В стенах этого здания еще при постройке установили слуховые трубы для удобства допросов и записей показаний, так что я мог в полной мере наслаждаться представлением вместе со Степаном Никифоровичем. Я его не помню. Степан Никифорович Карелин, отставной капитан, двоюродный дядя Зайкова, и он очень любит свою кузину, Екатерину Павловну, которую проживающий у нее племянник недавно довел до слез. Так что», — Виктор нехорошо усмехнулся, — «Настенька, ты простишь, если этот вечер я проведу за письмами? Позабочусь, чтобы завтра весь город говорил о том, как дворянина выпороли мужики. После этого Зайкову останется только уехать в какой-нибудь медвежий угол и носа не показывать в свет. Так ты не будешь с ним стреляться», — обрадовалась я. «Да на такого пулю жалко тратить, фыркнул Виктор. «Прижал меня крепче. Я недоволен, что ты вмешалась, и в то же время очень этому рад, но в следующий раз я обязательно буду вести себя, как подобает любящей и примерной жене», — хихикнула я. «Так я тебе и поверил», — хмыкнул он, легонько целуя меня в висок. Я пристроила голову у него на плече. День действительно был долгим, и я безумно устала. Мерное покачивание убаюкивало, глаза начали слипаться сами собой. Я проснулась, когда кто-то подхватил меня на руки, но едва открыла глаза, как услышала: «Спи, любовь моя, добрых тебе снов», и решила, что, в самом деле, можно и не просыпаться. Глава 15. Похоже, вчера я опять перестаралась с магией, потому что проснулась безбожно поздно. Когда я распахнула тяжелые шторы, солнце светило вовсю. Очень хотелось есть, даже голова кружилась. Отвернувшись от окна, я обнаружила на чайном столике серебряную спиртовку с серебряным же чайничком на подставке, пиалку с медом и блюдце с конфетами. Рядом белела записка: «Кажется, твоя оригинальная магия потребовала слишком много сил. Отсыпайся, отдыхай. Я на фабрике, В. И вовсе она не оригинальная», пробурчала я. «Она общеизвестная, только считалась опасной для живых, и из-за этого Стрельцов едва не зарубил мою идею. Повезло, я как раз собиралась расстроиться и обсуждать второй вариант плана, взбесить до рукоприкладства, когда из-под шкафа выскочила крыса. Выражение лица исправника, когда я, вместо того чтобы вскочить на стул и завизжать, прошептала: «Поймайте ее, только живой, я не забуду никогда». Крыса благополучно ускользнула, жаль, Мотя со мной не поехал, а Стрельцов послал кого-то на рынок за живой курицей. Магическое сканирование не произвело на нее никакого впечатления. Исправник понаблюдал, как куриный череп вертится туда-сюда на позвонках. «Отличная идея для допросов», — хмыкнул он. «Я тебя, каналья, насквозь вижу. Вот только почему считалось, что на живое глубинным зрением смотреть нельзя». Он потянулся к курице, но едва растаяли перья хвоста, как птица заквахтала, судорожно забила крыльями и выскочила из корзины. «Может быть, дело в стихии?» — предположила я, наблюдая, как курица, успокоившись, начинает чистить перья. Хвост выглядел неповрежденным. «Моя молния и...» Я осеклась, поняв, что не представляю, как объяснить идею применительно к местным уровням знания. «Моя огонь. Возможно, разница действительно в этом. Но, с вашего позволения, давайте отложим вопросы теоретической магии до более подходящего момента». И мы вернулись к обсуждению нашего плана. Вспомнив о магии, я сунула в рот конфету, глянула на последнюю строчку письма. «П.С. И не вздумай заниматься делами. Вернусь, проверю». Я рассмеялась, представив эту проверку, насколько добросовестно я бездельничала. Не торопясь выпила чая, горячего, благодаря спиртовке, и кликнула Дуню одеваться. Феня хлопотала на кухне, на просьбу показать ожоги идти в девичью отказалась, заверив, что и думать о них забыла. Честно-честно, я не настаивала, только предупредила, что завтра посмотрю обязательно. Оказалось, Виктор, как когда-то у меня дома, предупредил прислугу, чтобы не подпускали меня к работе, так что Аглая очень вежливо, но совершенно непреклонно, выставила меня с черной половины дома. Пришлось заняться рукоделием, точнее, сперва сходить к Прокопию, который был не только дворником и садовником, а считался в доме на все руки мастером, и попросить его сделать мне тонкий крючок, подпилив край ушила. Дальше работа пошла споро. Простейшая кружевная кайма не требовала много времени, а к рукоделию была привычна и я, и прежняя Настенька. Мои занятия прервало появление Ивана Михайловича. Доктор очень расстроился, услышав, что Виктора нет дома, обругал его неугомонным. Досталось и мне, за то, что потащила мужа в театр, когда ему впору бы лежать. Я не стала ни спорить, ни оправдываться, по собственному опыту зная, как неприятно, когда пациент не соблюдает режим, пуская прахом все лечения. Просто предложила доктору чая. За чаем Иван Михайлович вспомнил: «А что та девочка с ожогами? Как у нее дела?» «Вовсю бегает», пожала плечами я. «Анастасия Павловна, как вы можете быть такой жестокой?» — возмутился он. «Прошу прощения, заставлять работать с такими ожогами. Это же невыносимая боль. Все не так страшно, Иван Михайлович». Я чуть повысила голос. «Дуня, позови Феню». Вскоре дверь осторожно раскрылась. «Звали, барыня». Анфиса неловко затопталась на краю комнаты. В господскую часть дома прислугу ее уровня не пускали. «Доктор за тебя переживает», — улыбнулась я. говорит, работать тебе нельзя. Настасья Павловна, не шутите так, малой я наскучалась. Доктор озадаченно посмотрел на девчонку, но, возможно, врожденная пониженная чувствительность к боли, в любом случае, он подскочил, потянулся к лбу девушки, та отшатнулась. «Не бойся, я не обижу». «Настасья Павловна, не бойся», подтвердила я. «Иван Михайлович только проверит, нет ли у тебя жара». Доктор коснулся ее лба, вгляделся в лицо, растерянно покачал головой, взял девушку за запястье одной рукой, второй снял с пояса часы. Я понимала, что его удивляет. Воспалившиеся ожоги такой площади, а учитывая местные представления об антисептике, точнее, их полное отсутствие, ожоги просто обязаны были воспалиться, должны были спровоцировать повышение температуры. Но у Фени не было никаких признаков жара. «Я просто обязана смотреть», — сказал он наконец. Феня испуганно глянула на меня. «Барыня, миленькая», — я вздохнула. «Подними юбки». «Не совсем, только до места, где у тебя ожог». Зардевшись как маков цвет, Анфиса потянула кверху подол. «Достаточно», — сказала я. «Иван Михайлович, мы можем отпустить пациентку?» «Да, конечно». Когда за девчонкой закрылась дверь, доктор сказал: «Я полагал, речь идет о куда более серьезных повреждениях. Мне говорили про кастрюлю кипящего супа, и вы описывали». «Так и было, кастрюля кипящего супа. И я помню, что рассказывала вам». Я повторила описание, не так много времени прошло, чтобы забыть. «Но это невозможно», — воскликнул доктор. «И почему вы сняли пластырь?» Продолжал возмущаться доктор. «Я рекомендовал оставить его». Он не договорил, махнул рукой, добавил: «Глазам своим не верю, и ничего не понимаю». «Я сама ничего не понимаю», призналась я. «Анфиса и правда выздоравливает слишком быстро, а муж вчера нес меня из кареты на руках, чтобы не будить. Но это невозможно, я знаю. У меня только одно объяснение – благословение». «Вам достался этот дар?» «Да». «Похоже, благословение действует не только на вещи, но и на людей. Я слышала, об этой магии мало известно. Существуют легенды об исцелении наложением рук, но я как просвещенный человек», — он покачал головой, — «как просвещенный человек я не могу им верить, но как человек честный должен признать, что сейчас, похоже, мы имеем дело с подобным случаем. Я обязательно должен его описать». «Иван Михайлович», — как можно мягче произнесла я, — «вы же понимаете, какая будет реакция, если уж вам так хочется обнародовать этот клинический». Я осеклась. «Словом, предлагаю вам испытать альтернативный метод лечения ожогов, безопасности отравления. Вы же наверняка читали работу, как его». Я покрутила рукой, делая вид, будто вспоминаю фамилию. «Ну, этот, который описал болезнь гончаров и художников, работающих с белилами. Болезнь, вызванную свинцом. Все есть яд, все есть лекарства, важна лишь доза», — задумчиво произнес доктор. «Несомненно», — не стала спорить я, — «даже вода может стать ядом, если выпить бочку за раз. Но вы же согласны с тем, что через раны яду куда легче попасть в тело, а ожоги – это раны. Поэтому я осмелилась внести коррективы в ваше назначение». Я рассказала ему, как могла подробно, как лечила Феню и почему я решила поступить именно так. Доктор слушал меня внимательно. «Это называется не коррективы», — улыбнулся он, когда я закончила. «Это называется собственный метод лечения». «Не собственный», — поторопилась вставить я, пока Иван Михайлович не спросил, откуда у меня такие познания. «Достался от матушки, неважно. Мне очень интересно, будет ли он эффективен без магии. Не настолько быстро, но я уверена, что этот способ подействует лучше свинцового пластыря».